Глава 16. Вадим к ее страхам отнесся сочувственно, однако не мог сказать Оксане ничего обнадеживающего по поводу срочных поисков убийцы Марины Собликовой по кличке Газель и Андрея Коренева. «Ксюша, я вряд ли смогу в этом помочь», — честно признался он. «У меня таких возможностей нет. Я могу, конечно, дать тебе совет, но не уверен, что он окажется полезным. Попробуй вспомнить все, что знаешь об этой истории, и расскажи работникам милиции. Может быть, твоя информация будет важной и поможет им быстро найти преступников. Но это имеет смысл только в том случае, если ты уверена, что убийца не связан с издательством. Потому что если его послал кто-то из Шерхана, то издательству крышка, и все наши с тобой планы рухнут. Нам ведь нужно, чтобы Шерхан процветал и богател, верно? И нам нет никакого смысла подводить под монастырь его руководителей. Господи, что же мне делать? Оксана чуть не плакала. За что мне такое мучение? Мало того, что я 2 года его терплю, мало того, что я строю из себя не весь что в постели, только чтобы он не сорвался с крючка, так теперь выясняется, что он готов мной пожертвовать, потому что не хочет платить деньги. Ему деньги дороже меня. Никто еще никогда меня так не унижал. Ну-ну, девочка, не надо... — успокаивал ее Вадим. — Никто тебя не унизил. Есипов уверен, что тебе ничто не угрожает. Потому и ведет себя так. Если бы он думал, что ты в опасности, уверяю тебя, он говорил бы и поступал совсем по-другому. — Да плевать я хотела на то, что он думает, — взвелась Оксана. — Тоже мне мыслитель, Спиноза, Диоген. Для меня важно, что я сама думаю. А я думаю, что этот уголовник через 2 дня позвонит Кириллу, почует, что дело пахнет керосином, и возьмется за меня. А у меня даже охраны нет. Со мной справиться расплюнуть, даже ребенок сумеет. — Кстати, об уголовнике, — напомнил Вадим. — Почему все-таки ваш милиционер-охранник его пропустил? — Потому что он пришел с Вовчиком, телохранителем Есипова. — Ах, вот что! — задумчиво протянул Вадим. — Это очень любопытно. — Что тебе любопытно? — зло всхлипнула Оксана. — Есипов думает только о том, как хапнуть побольше денег, а отдать поменьше. Ты думаешь о том, как бы тебе издательство к рукам прибрать. А обо мне кто-нибудь вообще думает? Кто-нибудь думает о том, что мне страшно, мне плохо, мне противно, мне трудно? Я для вас вещь, предмет неодушевленный, инструмент, при помощи которого вы добиваетесь каждый своего. Какие же вы все сволочи! Она не выдержала и расплакалась. В этих слезах внезапно выплеснулось все, что копилось так долго, тщательно пряталась в глубине сознания и не находила выхода. Ненависть и отвращение к Кириллу, унизительность притворства в сексуальных экзерсисах, страх перед угрозами невидимого, но зато так хорошо слышимого уголовника. И еще одно. Она больше не могла обманывать сама себя. Она нашла того единственного мужчину, рядом с которым хотела бы провести свою жизнь. Мужчину, ради которого она с удовольствием сидела бы дома, варила борщи, пекла пироги, жарила мясо, пылесосила ковры, мыла окна, рожала и растила детей. Мужчину, которого она хотела отчаянно, до озноба, до остановки дыхания. Самого умного, самого решительного и в то же время спокойного и рассудительного. И этот мужчина сидел сейчас перед ней на диване и озабоченно рассуждал о связи личного телохранителя генерального директора издательства «Шерхан» с уголовным миром. Больше года она носит в себе тщательно скрываемое чувство к нему. Она сумела убедить себя в том, что ей просто кажется, что Вадим — партнер по бизнесу, и не надо даже думать о нем, как о партнере по сексу, а тем более по жизни. Ее мужчина еще придет, они встретятся и будут вместе, а Вадима надо выкинуть из головы. Она подсознательно вела себя так, будто видит в нем только друга и партнера, расхаживала перед ним в прозрачном белье, принимала его, лежа в постели, одним словом, всячески демонстрировала, что ничуть не стесняется его, потому что не видит в нем мужчину. А он, глядя на ее стройное, длинноногое, обнаженное тело, ни разу не дрогнул лицом, ни разу не показал, что это роскошное тело его хоть каплю интересует. С деловым видом расспрашивал, как она занимается любовью с Есиповым, и давал ей советы, как это нужно делать правильно, чтобы он не заводил себе других баб, раздевал ее до трусиков и мыл под душем, и при этом руки его не становились потными и горячими. И Оксана твердо поверила, что она Вадиму просто не нравится как женщина, Она не в его вкусе. Она нужна ему только для осуществления задуманной операции с Шерханом.